Глава 44. Девишник? Лера, Алиса, а разве вы не предупредили Злату о том, что мы придем? Нахмурился Алан. Подруги с хитрым видом отрицательно замотали головами. Ну, тогда все понятно. Конечно, я бы тоже сердился, если бы в мои планы так грубо вмешивались, да еще и не спросив разрешения. Терпеть не могу, когда меня принуждают с кем-то общаться. Кажется, он действительно разозлился. И я бы соврала, если бы сказала, что мне это не понравилось. Подруги смутились, особенно когда и их кавалеры посмотрели на них с осуждением. «Да мы просто хотели, а Злата категорически отказалась, мы подумали...» Загомонили они, но Алан одним взглядом пресек болтовню и очень серьезно обратился ко мне. «Прости, Злата, одно твое слово, и мы немедленно уйдем». Руслан и Влад сурово кивнули. Девчонки испуганно посмотрели на меня. «Ну, понятно. Похоже, только мне здесь хочется поболтать с подругами. Их же сейчас гораздо больше интересуют красавцы-кавалеры». «А, чего уж там», — махнула я рукой. «Все равно общаться с этими предательницами мне теперь как-то не очень хочется, так что пусть идут поедать свое мороженое». Мелькнула мысль послать всех подальше и уйти домой, но так хотелось прогуляться. Я уже настроилась на солнечную прогулку и душевное общение без намека на всякие там чудеса перед тем, как рвану покорять мироздание. В конце концов, Алан ведет себя достаточно деликатно, так почему бы не поболтать по-дружески? Заодно проверю, действительно ли у нас схожий взгляд на мир, или у подруг поехала крыша. Если же разговор мне не понравится, то просто честно признаюсь, что нет настроения, встану и уйду. Он вроде должен понять, судя по его последней попытке пристыдить подруг. А то обидно как-то даже не попытаться получить удовольствие от прогулки. После того, как радостные подруги и их кавалеры удалились, Алан предложил что-нибудь заказать, но я отказалась. Нет уж, не хочу создавать никакой даже видимости свидания, где парень оплачивает девушке еду. Может, для какой-нибудь Алисы это ничего и не значит, а я буду чувствовать себя должной. Давай лучше прогуляемся. Он легко согласился. Мы покинули кафе и медленно побрели по выложенной аккуратными плитками центральной улице мимо многочисленных магазинчиков. В целом я не прогадала. Общение действительно доставляло мне удовольствие. Алан оказался приятным и чутким собеседником. Правда, никакого намека на влечение к нему я по-прежнему не ощущала. Он с интересом расспрашивал меня о моей жизни, охотно отвечал на мои вопросы, к месту шутил, обворожительно улыбался и вообще, кажется, всячески старался мне понравиться. Как оказалось, парень был сплошь положительный. Никаких вредных привычек, своя фирма, ну еще бы. А если отдых, то активный и на свежем воздухе. Разумеется, регулярное посещение спортзала и бассейна. Любит путешествовать. В общем, не парень, а подарок под новогодней елкой. «Ну нет, так не пойдет», — заявила я наконец. «Давай, снимай маску и выпускай чудовище на свет». Он снова опешил, глядя на меня широко распахнутыми глазами, а потом осторожно уточнил, видимо, засомневавшись, что у меня все дома. О чем это ты?» Пришлось пояснить. «Если хочешь продолжать общаться, то начинай рассказывать, что с тобой не так, иначе я решу, что у такого идеального мужчины темная сторона должна быть ого-го какой. Допустим, ты дьявольские ритуалы с жертвоприношениями по ночам проводишь или на женщин охотишься в парках с ножом». Он рассмеялся. «Я страшный собственник, но проявляется это редко. А еще к поставленной цели я иду до последнего, не щадя себя и других». «Ого, вот так недостатки!» — возмутилась я. «Ты как будто собеседование на вакантную должность проходишь. Не годится». «Ладно, вот тебе еще», — усмехнулся он, явно входя в раж. «Я умею быть дьявольски убедительным и часто использую это качество для достижения своих целей, обычно Другим очень трудно мне отказать. «Манипулятор, значит», — хмыкнула я. «Уже лучше. Но все равно ты чересчур хорош. И даже свои навыки манипулятора наверняка используешь исключительно во благо». Он от души рассмеялся, красиво запрокинув голову, чем едва не довел до обморока ближайших дам, а потом вкрадчиво уточнил. «Хочешь меня раздразнить? А если я использую свои навыки, чтобы прямо сейчас соблазнить одну конкретную девушку?» «Всего одну? Да, это будет удивительно. Я думала, ты на мелочи не размениваешься. Вот пара-тройка десятков за раз — другое дело. Ведь с самого начала нашей встречи я наблюдаю за окружающими и смело могу назвать тебя оружием массового поражения». «Смеешься надо мной?» Опасно прищурился он и обернулся ко мне. Его взгляд снова стал необыкновенно пронзительным, аж до мурашек. Я невольно затаила дыхание. Да, ни одна девушка, пожалуй, не в силах устоять, когда на нее смотрят так. «Знаешь, а ты и в самом деле неподражаема. Не ожидал. С тобой мне интересно. А такое бывает очень редко. Боюсь, теперь отделаться от меня будет сложновато». Его голос буквально опутывал, заставляя мельчайшие волоски на теле подниматься дымом, а взгляд рождал томление внутри. Как-то само собой хотелось дать этому парню все, что он попросит. И что не попросит тоже. Шикарен гад. А еще умопомрачительно горяч, аж до дрожи в коленках. Он оценил произведенный эффект и начал наклоняться ко мне. Я глубоко протяжно вздохнула и сказала, задыхаясь от восторга: «Если попытаешься меня поцеловать, я тебе нос расквашу». Алан всхрапнул от неожиданности и закашлялся, мигом утратив всю ауру обольстительной загадочности. Я невольно хихикнула, глядя на его вытянувшееся лицо. «Что ты сказала?» — произнес он так, словно не верил своим ушам. Да уж, пареньку, похоже, еще ни разу не доводилось слышать отказ. Впрочем, это неудивительно. «Что слышал? Так что бросай свои эти замашки, иначе я предпочту прогулку в одиночестве. Давай лучше отмотаем наше общение на предыдущий этап, когда мы наслаждались беззаботной дружеской беседой. Договорились? Вот и ладненько». Я шагнула вперед, порываясь продолжить прогулку. «Стоп!» — Алан удержал меня за локоть. Пришлось обернуться. «Я тебе что, не нравлюсь?» Вопрос прозвучал не просто серьезно, а так, будто подобный вариант вообще не был возможен. «Нравишься, конечно», — заверила я, аккуратно забирая у него свою руку. «Чисто по-человечески. На тебя и посмотреть приятно, и поговорить есть о чем». «И все?» «И все. Честно говоря, я и сама в шоке. В другое время я бы и двух слов в твоем обществе не смогла связать. А сейчас мне почему-то так легко. И это здорово. Тебе-то уж точно нечего огорчаться. У тебя ведь не так много подруг, с которыми можно душевно поболтать. Сам говорил. Так что только не подумай, что это разыгранная недоступность для того, чтобы тебя заинтересовать. Я помню, что ты на подобные дешевые уловки не покупаешься». Кажется, он собирался что-то ответить, но в этот момент мой взгляд упал на выставленные на улицу по случаю жары столики ресторана азиатской кухни. Цветистое ругательство вырвалось у меня само собой. Там сидел шеф. Точнее, бывший шеф, Олег Владимирович. Ох, хоть бы он меня не заметил. «Что происходит?» — нахмурившись, уточнил Алан. «Пойдем скорее отсюда. Там...» К сожалению, в этот момент шеф меня увидел. И нет бы просто мазнуть взглядом, поджать губы и отвернуться. Он подорвался, что-то сказал официанту и с очень решительным видом направился в нашу сторону. «Нет», — простонала я. «Кто это?» Очень спокойно и при этом очень настойчиво уточнил Алан, проследив мой взгляд. «Твой парень?» «Да ты что? Это мой назойливый бывший шеф. Сегодня утром я уволилась, потому что он вел себя неподобающе и делал попытки влезть в мою личную жизнь. Черт, только выяснения отношений сейчас и не хватает для полного счастья. Я разберусь, — уверенно пресек панику Алан. Дай мне пару минут. Драться будешь? — с подозрением уточнила я, вспомнив показательное выступление Эйза на крыльце перед офисом. «Нет, зачем?» — удивился тот. «Я же не дикарь. Просто интеллигентно побеседую. Я же говорил, что умею быть убедительным». Он направился к Олегу Владимировичу, а я осталась на месте, совершенно не веря в то, что Алан сможет добиться успеха.